Друзья, я Вадим, Open Yoga, это у нас лекции для открытой йоги, значит, вся информация на сайте openyoga.ru, есть также у нас бесплатные интернет-йога-курсы на сайте openyogaclass.com, где самостоятельно можно изучать теорию и практику йоги, лишь бы был интернет. Ну и там же вот было сказано информация, если вы вдруг в будущем сами пожелаете нести это учение дальше, то есть стать преподавателем йоги, там, в общем-то, сказано, как это можно сделать. Ну, видите, на сегодняшняя такая лекция, давайте мы также посвятим в том числе и вопросам, но прежде чем, так сказать, коснуться этого всего, я поделюсь с вами впечатлением о Черноморском нашем мероприятии. Я хочу поблагодарить Наталью и Ольгу за блестящую организацию этого мероприятия. Действительно, они нашли такую замечательную форму, когда, с одной стороны, максимум природы, что позволяет окунуться, так сказать, в естественный ход жизни, но, с другой стороны, тут же рядышком и небольшое количество комфорта в виде там зарядки телефонов, электрочайника, душа и так далее, что очень важно, так как не все мы еще готовы к дикой природе, чтобы полностью жить в палатке, там, на костре готовить себе еду и преодолевать все трудности, связанные с проживанием под открытым небом. Вот это совершенно было замечательно предложено ей модель такого, как сказать, йога-фестиваля, йога-кемпинга. Я благодарю ее, что она пригласила, в том числе и меня, так как это, в общем-то, для меня возможность была и пообщаться и с вами, и с другими единомышленниками. Мы разобрали достаточно интересную теорию. Вот, и планируется, что в дальнейшем это будет все больше и больше перерастать в такой кемпинг-фестиваль, где, собственно, будет возможность и вам и пообщаться с единомышленниками, познакомиться в такой свободной, неформальной атмосфере. То есть, когда будут проводиться мастер-классы, что разные преподаватели будут проводить разные направления йоги, а вы будете выбирать, так сказать, ту или иную практику. Ну и как раз и в то же самое время, чтобы было время и для личной практики, ну и общение с природой, с морем. Оно также позволяет немножко по-другому взглянуть на жизнь. Одно дело, когда ты живешь в мегаполисе, а другое дело, когда ты селишься в природе, где естественные ритмы или циклы жизни. Солнце зашло, ты проснулся. Солнце зашло, все, делать нечего, надо спать. И, в общем, это, знаете, позволяет вернуться к каким-то глубинным, скрытым переживаниям, ощущениям, которые мы, вероятно, генетически тащим, и лучше осознать йогу, лучше ее практиковать. Не говоря о том, что для некоторых практик и совершенно жесткие предписания, что эти практики нельзя делать в социуме. По той простой причине, что когда вы начинаете делать в социуме те или иные вещи, то невольно ментальное поле, окружение других людей, которые могут быть иногда грубы или нечувствительны, могут очень сильно нам мешать и, в общем-то, свести практику на нет. Так же, как и вот такие все мероприятия, как практика хождения по тропам, когда йог или йогиня, в общем-то, в свободном таком полете начинают перемещаться, значит, согласно своей интуиции, согласно вот этой волне жизни. И, конечно же, начинать надо такую практику в первую очередь с мест, где цивилизация достаточно близко, ну так как у нас просто может быть не быть опыта, если мы уж совсем в дикие места заберемся. Поэтому еще раз сейчас для меня, так как все больше и больше, к сожалению, не знаю, может быть так, может быть даже и к счастью, мне приходится больше быть в других сферах, заниматься другой деятельностью, и все меньше и меньше у меня остается времени на йогу, а возможно даже и меньше времени в стране придется проводить. Вот, это всегда большой праздник и очень радостно вот, на, в таком, знаете, ключе пообщаться. Вы знаете, в одном ментальном едином поле, особенно когда ты живешь, вот они, палатки, вот оно, тут все сразу. Когда, честно скажу, я немножко смухлевал, потому что мне приходилось параллельно еще работать. Я, конечно, поселился немножко отдельно, в другом месте. Но это связано, что я должен выполнять какие-то другие дела и не могу прерываться. Получилось, что я совместил приятное и с полезным. Вот, поэтому очень рекомендую, не знаю, это связано опять же с большими трудностями организационными, большой ответственностью, потому что многие люди первый раз в палатках. В то же самое время оно привносит массу опыта. И мы так подумали, что, безусловно, в первую очередь это будет мероприятие только лишь для своих и для тех, кого свои порекомендовали. Почему? Потому что должна сложиться такая гармоничная атмосфера, аура. А если люди иногда просто случайно попадают на такие мероприятия, да еще и не готовы, тогда они вносят диссонанс, поэтому уже со следующего года, если вы поедете сами, то тогда можете рекомендовать кого бы то ни было, ну то есть такое сарафанное радио, потому что когда собирается только свой круг общения, общение неимоверно глубокое получается. Вот. Ну и в то же самое время, все-таки это кемпинг, где все же называются на свой страх и риск, едут, где есть известные там и сложности, и неудобства, потому что многие привыкают к комфорту, чтобы не было лишних трений. Поэтому если в следующем году кого-то будете приглашать, то обязательно, чтобы эти люди на вас сослались, что вы их рекомендуете, потому что, скорее всего, может быть, даже и рекламы не будет, только лишь для своих. Вот. А этим я поделился.